1204 год. В Киев нагрянул Рюрик Ростиславич с половецким войском и, говоря современным языком, предложил свою кандидатуру на безальтернативной основе. Когда киевляне не проявили особого энтузиазма, начался штурм. Лаврентьевская летопись. «Сотворилось великое зло в русской земле, какого не было со времен крещения Киева. Случались и прежде напасти, но такого зла доселе не свершалося. Не только подол взяли, а после сожгли, но и гору взяли, и митрополию Святой Софии разграбили, и десятинную святую церковь Богородицы разграбили, и монастыри все, и иконы захватили, и кресты честные, и сосуды священные, и книги, и платья блаженных первых князей, что висели в церквах святых памяти ради». Страница 204. «Монахов и монашинок почтенных годами изрубили, а попов старых и слепых, и хромых, и иссохших в трудах, всех тож изрубили, а иных монахов и монахинь, и попов с попадьями, и киевлян с сыновьями их и дочерями, похватали и в полон увели». Представляете, что творилось в городе, как он пылал от края и до края, как легко вспыхивали целые улицы? На этом киевские невзгоды отнюдь не заканчиваются. Рюрик сел-таки на киевский стол и занимал его какое-то время. Но потом в одном из военных походов его изловил князь Роман и насильно постриг в монахи. Однако через год, когда Роман погиб в битве с поляками, неугомонный Рюрик, черниговские одежды скинувшие, собрал дружину, вновь после боев и грабежей воссел в Киеве. Дальнейшее больше напоминает ожесточенную и многолюдную кабацкую драку. Рюрика несколько раз вышибает из Киева князя Северской земли, он зализывает раны, собирает силы и вновь является под киевские стены, берет город, его выгоняют, он возвращается. Обе стороны старательно опустошают земли своих противников и мстят горожанам, наверняка вконец уже осатаневшим от такой неопределенности бытия. В конце концов, Киевом, не без насилия, понятно, овладевает Всеволод Большое Гнездо. Но в 1212-м его военной силой изгоняют смоленские князья и сажает на стол Мстислава Романовича, замечу, нарушая все и всяческие правила, о которых выше говорилось так подробно. Думаю, теперь читателю понятно, что татарские полки подошли к разоренному, полуразрушенному городу, где в стенах зияли проломы, а защищать эти стены оказалось крайне затруднительно из-за нехватки людей. К тому же Киев, нужно уточнить, был брошен князем Михаилом. Едва узнав о приближении татар, он поспешил скрыться. Страница 205. Прослышав о бесхозном столе, в Киев прискакал Даниил Галицкий, поставил там своего Тысяцкого Дмитрия и уехал. Воинов, кстати, не оставил. И именно Дмитрий, человек в Киеве совершенно новый, и был вынужден возглавить оборону полуразрушенного, обезлюдевшего города, где на стенах стояли не профессиональные воины, а неумелые жители. Любопытно, что Дмитрий, взятый в плен раненым, не был ни казнен, ни пытан. Наоборот, как в полном согласии пишут несколько летописцев, Батый приблизил Тысяцкого к своей особе, и Дмитрий участвовал в походе татар на Венгрию. Как ни в чем не бывало. Ему предложили новую службу, и Дмитрий ее принял. Не есть ли это дополнительный аргумент в пользу версии, согласно которой Киев просто-напросто в очередной раз взяли русские? Меч над Европой. Вторжение татар в Европу в 1241 году таит в себе множество загадок, несообразностей, темных мест и, наконец, откровенных нелепостей. Но это, опять-таки, только в том случае, если придерживаться классической версии об орде диких кочевников. Ниже мы убедимся, что существует и другая версия, и она-то, как сплошь и рядом случается, стоит только отступить от канонической гипотезы, выглядит не в пример более логичной и лишенной противоречий. В исторической литературе монгольское вторжение, конечно же, именуется завоевательным походом. Рассмотрим, как он проходил. В марте 1241 года татары, вторгшись на территорию Польши двумя большими группами, захватили Сандомир, Вроцлав и Краков, где учинили грабежи, убийства и разрушения.